Глава 7. Локус контроля. Двое потерялись в лесу. Вдруг видят в небе воздушный шар. «Эй, на воздушном шаре! Где мы?» «Вы на земле». «Все ясно», — говорит один другому. «Это аудиторы. Как ты узнал?» «Все в принципе правильно, но что с этим делать дальше, непонятно». Старый анекдот. Вот мы и подошли к последней фазе нашего алгоритма — контролю. Сказать, что его часто забывают, значит ничего не сказать. Оно и понятно. Команда уже провела анализ, разработала решение, даже согласовала целевой процесс и план внедрения. Ну чего вам еще от них надо? Люди работали, устали, выдохлись. Их нужно пожалеть и обнять, вкусно накормить и раздать заслуженную награду. А вы опять лезете. Ух, бюрократы! Загвоздка кроется в том, что без контроля внедрить целевой процесс, а уж тем более обеспечить его встраивание в общую деятельность организации и эффективную работу, хотя бы в среднесрочной перспективе, весьма проблематично. Переизбыток же контроля приведет к появлению теневого процесса, который будет упрощать исполнителям жизнь и позволять хоть как-то выполнять свою работу, но при этом создавать новые неконтролируемые потери, которые будут расти как снежный ком. В общем, без баланса не обойтись, но он не возникнет сам собой. Его необходимо спроектировать и обеспечить. Эффект затухания. Если вы через месяц после внедрения целевого процесса посмотрите на показатели его эффективности, то с высокой долей вероятности испытаете шок. Вы же все спланировали и протестировали. Откуда этот прогиб? Вы не поверите, но от того, что вы изобрели супергениальную схему и даже согласовали ее со всеми, ничего само собой не изменится. Давайте разбираться, почему. Первое. Понимание. Люди – не бессловесные роботы. И если вы хотите, чтобы они не просто следовали целевому процессу, но работали проактивно, то есть отслеживали ошибки, предлагали решения, были внимательны к мелочам, они должны понимать причины, суть и цели проводимых преобразований. В главе 3 мы много говорили о важности коммуникации, да и лейтмотив всей книги в том, что 50% успеха проекта – правильная коммуникация. Исполнители целевого процесса, сотрудники, которые даже если часть из них помогала в оптимизации, предоставляя данные или участвуя в замерах, не видят всей картины целиком. Если не продать им идею обновленного процесса, то, скорее всего, они будут просто формально работать с ним, не обращая внимания на огрехи, а в некоторых особо тяжелых случаях даже радоваться им. Они будут явно или, что страшнее, завуалированно критиковать целевой процесс и саботировать его. На одном из моих проектов численность департамента, исполнявшего 40% операций в процессе, была 200 человек. Из них в команду входило 5, и еще порядка 15 помогало на разных этапах. 10%, причем лучшие из лучших. Спонсору не терпелось наконец уже внедрить решение. И он, недолго думая, в директивном порядке выпустил приказ с завтрашнего дня работать по-новому. Люди просто не понимали, чего от них хотят и зачем это нужно. Процесс лихорадило почти 2 недели, пока в ручном режиме все не наладили. Надо отдать должное коллективу. Они справились, да и спонсор признал, что немного поторопился. Второе. Навыки. Обновленный процесс требует новых знаний и навыков, которые не появятся сами собой. Привычки и приемы работы, зарекомендовавшие себя при старом процессе, будет тяжело изменить. Это особенность человеческой психики. Перевод действий в автоматически исполняемые операции снижает когнитивную нагрузку. А вот формирование новых навыков требует больших сознательных усилий. Один из впечатляющих примеров моей практики – возврат к старому процессу, который был в 5 раз дольше. 20% сотрудников продолжали делать по-старому, потому что не поняли, как делать по-новому. А когда с первого раза у них не получилось, они потеряли всякое доверие к новомодной приблуде. Если вы надеетесь, что исполнители или уж тем более клиенты попросят совета или помощи, когда им будет что-то непонятно, спешу вас разочаровать. На моей памяти подобные ситуации были крайне редки. Третье. Проблема тиражирования. Гладко было на бумаге, да нарвались на овраге. Так можно описать данный пассаж. Даже если все решения протестированы, всегда есть вероятность чего-то не учесть. Любое тестирование, сколь бы сильно оно не было приближено к реальным условиям, лишь моделирует ситуацию, и часто довольно оптимистическую. Когда же в потоке клиентов, срывов поставок, сбоев оборудования, бесконечной череды заказов и поголовных проблем с персоналом, ваш процесс встает на рельсы, сложности не избежать. У меня был случай, когда при моделировании процесса забыли включить одну из ветвей. Изначально процесс выдавал 5 модификаций одного и того же продукта. Более 90% операций совпадали, а для каждой модификации были несколько своих уникальных операций. Так вот, при разработке целевого процесса самую редкую модификацию забыли. Завершение проекта как раз пришлось на запуск новой рекламной кампании, которая, по странному стечению обстоятельств, сделала ставку на эту самую редкую модификацию. Клиент пошел косяком. А что было делать исполнителям? Непонятно. Так что пришлось доставать старые инструкции и смахивать с них пыль. Четвертое. Отсутствие обратной связи. Продолжение предыдущего пункта. Если в ходе внедрения нет возможности дать обратную связь, сообщить об ошибке или спросить совета, то вы а. делаете так, как поняли, б. не сообщайте ни о каких проблемах, ведь дали ясно понять, что это никому не интересно, в. не идете на контакт, когда задают прямой вопрос, поскольку когда информация требовалась тебе, никто не ответил. Отсутствие обратной связи в процессе внедрения целевого процесса – не редкость, как бы странно это ни звучало. Желание поскорее внедрить решение, несмотря ни на что, и уверенность, что все жалобы и предложения – помехи на этом славном поприще, нередко играют злую шутку с оптимизаторами. В конце концов, даже у самых неравнодушных исполнителей опускаются руки, и они пускают проблемы на самотек. В итоге руководитель с пеной у рта кричит на исполнителей, пытаясь узнать, почему они не претворяют в жизнь его гениальный стратегический замысел или почему сбоем в работе нет числа, а ему в ответ молчаливо протягивают стопку жалоб, докладных, предупреждений и апокалиптических прогнозов, которые были отправлены на его имя еще месяц назад. Пятое. Плохое обеспечение. Если целевой процесс требует новых стандартов, материалов, оборудования, изменения нормативной документации, но их пока нет, а вы уже требуете от исполнителей работать по-новому, то процесс в зоне риска. Никому не хочется, чтобы его работа превращалась в сизифов труд. Утверждение «стерпится, слюбится» не работает с процессами. Невозможно выводить космические корабли на орбиту, используя для этого рогатку, так же, как и оформлять документы без бумаги, компьютера и принтера. Попытка создать процесс на коленке, без требуемых условий и ресурсов, вы пока начните, а потом мы подвезем все, что нужно, плохая практика. Во-первых, непонятно, какую машину чудес создадут люди от отчаяния, и как бы она потом не стала несущим звеном вашей процессной конструкции. Во-вторых, большинство людей ходят на работу, чтобы работать, а не совершать трудовые подвиги. И любой нормальный руководитель должен это понимать. И, наконец, в-третьих, любая система не может постоянно работать на предельных оборотах. Команда – не исключение. Рано или поздно люди начнут уходить, и это может стать губительным, особенно при внедрении обновленного процесса. Если пустить все эти аспекты на самотек, то ваш процессный самолет может так и не набрать высоту. Так что же такое эффект затухания? Эффект затухания – снижение эффективности целевого процесса и возвращение его частично или полностью к логике процесса до его оптимизации. Чаще всего эффект затухания связан с нарушением стандартов, правил и неверным использованием инструментов целевого процесса. Значит ли это, что эффект затухания возможен только в ситуации краткосрочной перспективы, от 2 недель до 3 месяцев, а потом все сразу становятся осознанными и высокоэффективными? Конечно же нет. Затухание может случиться и через год, и через 2. В конце концов, эффективность зафиксируется на приемлемом для вас уровне, когда обучится большая часть коллектива, введут новые требования, изменится технология. Все приедается, все проходит, и пик эффективности тоже. Но вот то, насколько долго продержится процесс на оптимальном, то есть не пиковом, но достаточном для удовлетворения потребностей клиентов и получения прибыли уровне, вещь вполне себе управляемая. Кроме того, есть процессы, которые остаются на оптимальном уровне эффективности десятки лет. В чем же их секрет? Меры противодействия. Во-первых, начнем с контроля. Он играет ключевую роль в противодействии эффекту затухания. Без постоянного контроля процесса, без понимания уровня его эффективности, без дефектности, стоимости и других факторов, оказывающих влияние на течение процесса и его результаты, невозможно даже понять, есть проблемы в процессе или нет. При этом контроль никоим образом не должен быть средством наказания. Нет. Его задача – оценить проблему и найти системное решение, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем. Если мы видим увеличение сроков исполнения операции, то нужно для начала понять, почему это стало происходить. Например, я сам наблюдал ситуацию, когда сотрудников в обновленном процессе учили работе с новым сложным оборудованием всего час. Первые 2 недели с ними оставалась команда, которая, по большей части, и брала на себя обязанности поддержки оборудования. А когда через месяц исполнители, которые могли только включить машину, постоять рядом для фото и выключить, чуть ее не сломали, встал вопрос о том, а не уволить ли их. При этом ни нормальных инструкций, ни хорошего обучения делать не предполагалось. Внимание, вопрос. Как вы думаете, что произошло бы с новыми исполнителями, набранными взамен старых? Правильный ответ – то же самое. Второе. Адаптация и обучение. Каждый раз мне как-то неловко говорить об очевидных вещах, но, поверьте, мне приходится. Новый процесс, новая логика, новые инструменты требуют обучить исполнителей, даже суперопытных. И это не разовая лекция на полчаса, сделанная силами самой команды, на которой трое пришедших из требуемых 40 людей мирно спят. Обучение – отдельный навык. Люди, прекрасно владеющие неким знанием, в большинстве своем не способны о нем рассказать, не то что научить других. Овладение навыком – сложный психологический процесс. Все учатся с разной скоростью и разными способами, поэтому только системный подход, только хардкор. Команде вместе со специалистами по обучению нужно разработать план передачи навыков, который должен на регулярной основе помогать исполнителям приобретать новые знания о процессе, его инструментах и решениях. При этом никто не мешает использовать и интерактивные курсы, и инструменты наставничества. Главное, опять-таки, чтобы обучение было управляемым. На одном из проектов команда решила сделать ставку на наставничество. Уж очень сильной и способной оказалась первая группа студентов. По итогам тренинга они показывали ошеломительные результаты. Зачем тратить деньги на тренеров? У нас же тут такие ребята, решила команда. Я очень долго пытался убедить коллег, что бизнес-тренинг и наставничество – это про разное, и работают они в комплексе, что недостаточно просто сказать человеку «Поздравляю, с сегодняшнего дня ты наставник», что не все прекрасные специалисты – прирожденные наставники и так далее и тому подобное. Сделали по-своему. Через 2 недели пришлось переделывать. Наставники в кавычках вообще не понимали, что от них требуется, использовали своих подопечных как бесплатную рабочую силу, а знаний в итоге не передали никаких. Третье. Цели, истории, смыслы. Люди в целом плохо понимают и принимают абстрактные цели. Им ближе сущности, которые они могут связать с собой, своей жизнью, семьей и друзьями, интересами и заботами. Другими словами, люди любят истории. Можно доносить ценность исполнения целевого процесса через громкие фразы и слова из серии «Выйдем же в лидеры рынка!» И, скорее всего, это вызовет зевоту, раздражение, смешки. А можно, работая с мышлением, говорить не о далеких материях, а о том, что целевой процесс поможет быстрее получать помощь тем, кто в ней нуждается, сотрудникам чаще видеть семьи, клиентам давать больше поводов писать благодарности, а не кляузы. Безусловно, сами по себе истории ничего не меняют, кроме отношения к работе. Но в сложных ситуациях, при поломках, обнаружении ошибок, именно отношение и вера в осмысленность своей деятельности убережет от желания спрятать все огрехи под ковер или опустить руки. Свою деятельность я начинал в компании Johnson & Johnson в финансовом отделе. Раз в квартал для всех сотрудников проводилась встреча команды, которая длилась 1 час. Что же на ней было? Скучные отчеты? Призывы работать усерднее? Наказание невиновных и награждение непричастных? А вот и нет. В начале встречи 10 минут посвящалось финансовым показателям. Еще 10 минут в конце – орг вопросам и обратной связи из зала. Но основное время шли рассказы о новых продуктах и живых людях, которым эти продукты помогли. «А вот фотографии Ивана Ивановича. Он фермер», – говорил генеральный директор. 3 месяца назад у него случилось несчастье, и из-за травмы колен он, казалось, навсегда потерял способность ходить. Но мы с вами помогли ему. Теперь он может ходить. Он прислал нам письмо с благодарностью. Это кажется мелочью, но знаю по себе, что когда меня спрашивали, почему я работаю в этой компании и задерживаюсь допоздна, я отвечал – мы помогаем людям. 4. Личный пример и обратная связь. Если вы думаете, что владелец процесса может отсидеться после ввода целевого процесса в эксплуатацию на галерке с умным видом и огнем в глазах, как говорила одна моя коллега, огонь в глазах – отблески тлеющих в голове углей, покрикивая на подчиненных, то вынужден вас огорчить. 4. Всадник, мышление, работает просто. Раз начальству все до лампочки, почему у нас должна голова болеть? И это так. Владелец процесса после передачи командой проекта целевого процесса несет за него основную ответственность. Кроме того, между ним и подчиненными должно быть выстроено полное доверие и система обратной связи, не говоря уже об отслеживании хода работ по плану внедрения с его стороны. В противном случае прекрасный целевой процесс останется лишь недостижимой мечтой. Безусловно, если владелец процесса не следит за самим ходом проекта оптимизации, не вникает в результаты измерения и анализа, не принимает участие в обсуждении модели целевого процесса и предлагаемых решений, то в момент внедрения уже, как говорится, поздно розы пить боржоми. В моей практике были случаи, когда только на защите проекта владелец вообще узнавал о его существовании и был искренне удивлен, что с его процессом что-то было не так, и проблемы уже устраняют. Наверное, думал, что башенка из жалоб высотой с небоскреб – это благодарственные письма. Пятое. И снова контроль. Помимо создания контрольных механизмов для процесса, необходимо обеспечить выполнение плана внедрения. И вот здесь романтика заканчивается. Если вы полагаете, что после утверждения плана внедрения все ринутся его исполнять, то пора снимать розовые очки. Самым простым, но при этом самым эффективным является создание рабочей группы по внедрению, руководителем которой должен быть назначен владелец процесса, а в ее состав обязательно входить представители команды оптимизации и подразделения, ответственных за внедрение. А дальше классика. Повестка, еженедельная встреча, статус исполнения плана, проблемы и причины отставания от графика, решения, слезы радости и печали, овации, протокол собрания в 24 часа, направленный всем. По итогам одного из проектов я с командой заказчика проводил презентацию с выводами и демонстрацией плана внедрения, согласованного со всеми. На ней присутствовал начальник одного из отделов, задействованных в процессе. С нами работал его заместитель, очень разумный, адекватный человек, настоящий профессионал. Начальник был другого поля ягода. Он не просто не согласился с документом, который сам же и подписал. Нет, он еще дал распоряжение своим подчиненным специально затягивать сроки. Договориться с ним было невозможно. В итоге пришлось применять административный ресурс. Инструменты контроля. Первый вопрос, на который нам стоит ответить, что такое хороший контроль и чем он отличается от плохого? Строгостью? Тщательностью? Безграничностью возможностей испортить жизнь ближнему? А вот и не угадали. Посмотрим поближе. Первое. Цели. Хороший контроль нацелен на предотвращение возникновения ошибок или минимизацию ущерба от них. Плохой же – на поиск виновных. Безусловно, мы оставляем за скобками умышленное нанесение вреда, которое обязательно должно быть наказано по всей строгости, ведь это вопрос безопасности. Как говорит одна моя коллега, 99% ошибок совершаются не специально, а по глупости. Иногда доходит до смешного. На одном из моих проектов за исполнителем работу проверяло 7 контролеров. При этом исполнитель был перегружен, работал за 5 и совершал в 10 раз меньше ошибок, чем любой из нас на его месте. И что же делали контролеры? Распознали узкое горлышко в процессе? Предложили, как уменьшить число ошибок? Нет, они писали на него докладные. Вдумайтесь! Вместо того, чтобы помочь человеку, на котором держался весь процесс, они тратили время на написание от 10 до 70 докладных в неделю. Второе. Системный подход в оценке рисков. Ошибки неравноценны. Какие-то из них критичны. Какие-то мелочные ни на что не влияют. Одни совершаются каждый день. Вероятность возникновения других стремится к нулю. Хороший контроль акцентирует внимание на ошибках, которые с высокой долей вероятности могут нанести ущерб, а плохой уделяет равное внимание даже самым маленьким огрехам и концентрируется на них. Здесь мы говорим об ошибке выжившего. Во время Второй мировой войны, когда потери британских летчиков достигли 50%, было принято решение усилить бронирование тех частей самолетов, которые получали наибольший урон. Против выступил математик Абрахам Вальд, который резонно заметил, что даже с этими большими повреждениями самолеты вернулись, значит, нужно усилить бронирование тех частей, которые оказались менее повреждены. Его расчеты оказались верными. Та же ситуация часто наблюдается с контролем. Проверки часто подвергаются операции, на которых никогда не возникало проблем, но при этом ресурса не хватает на проверку критических шагов процесса. Например, на одном моем проекте при распределении типовых задач в центральном офисе контрольным отделом много времени тратилось на проверку корректности указаний ФИО-директора по телефонному справочнику. 80% задач поступало от людей не из центрального офиса, которым эти фамилии вообще ни о чем не говорили. При этом рядом стояли номера департаментов, по которым, собственно, система и распознавала нужный электронный ящик. Таким образом, ФИО можно было просто исключить и не тратить на него времени. И предвидя ваше возражение, сразу сообщу, что типовые задачи директор в глаза не видел, они шли сразу на отдельный ящик и оттуда распределялись секретарями по заместителям. Как же выявляются ошибки, на которые стоит обращать внимание в первую очередь? С помощью статистики, анализа жалоб, выявленных дефектов и так далее. Кроме того, рекомендую использовать инструмент FMEA – Failure Mode and Effects Analysis – анализ характера и последствий отказов. С помощью него мы можем выявить операции в процессе, несущие наибольшие риски. Для этого мы находим те операции в процессе, которые подвержены риску. Тут как раз пригодятся данные и статистика. Затем выписываем эти операции в таблицу. Мы описываем сам риск и негативные последствия, которые он может принести, графы «возможная проблема» и «последствия». Далее мы оцениваем степень риска по каждому шагу. По следующей формуле. Степень риска равняется влияние на результат, умноженное на вероятность отказа, умноженное на сложность обнаружения. Итак, влияние на результат или серьезность – то, насколько сильно наступление рискового события отразится на конечном продукте процесса. Оценка производится по шкале от 1 до 10, где 1 – минимальное влияние, а 10 – катастрофа. Вероятность отказа – насколько часто может наступать рисковое событие. И снова используется шкала от 1 до 10, где 1 – минимальная вероятность, событие практически никогда не наступает, и 10, где вероятность 100%. Сложность обнаружения – то, насколько сложно обнаружить наступление рискового события. Говоря проще, насколько просто его проглядеть, даже если оно наступило. Обратите внимание, что здесь используется шкала от 1 до 10, но с обратной логикой. 1 означает, что с имеющимися системами контроля обнаружить ошибку проще простого. А вот 10 говорит о том, что наступившее рисковое событие останется незамеченным. Степень риска показывает, какая из операций требует наибольшего внимания и контрмер в силу значимости содержащихся в ней рисков. В приведенном примере это будет четвертая операция. Третье. Эффективность. Хороший контроль является достаточным и разумным. Он позволяет выявлять большинство проблем за разумные деньги. Безусловно, можно поставить по контролеру за спиной каждого работника, но это а. все равно полностью не убережет от ошибок, и б. будет стоить гораздо больше, чем польза от обнаружения еще одной миллиардной процентной ошибок. Исключить все ошибки полностью невозможно, но к подобной ситуации все равно нужно стремиться. Единственный вариант не совершать ошибок – ничего не делать. Очень часто на моих проектах я встречаюсь с ситуациями, когда нечто запрещено в процессе, потому что когда-то у нас был случай. Правда, был он 30 лет назад, ничего серьезного не случилось, а «жесткое» в кавычках правило исполнители давно научились обходить, поскольку его выполнение просто застопорит процесс. Например, в одной организации в электронном документообороте исполнители видели документы только своего подразделения. Нет, речь не о коммерческой тайне, а о базовых простых письмах. Например, соседний отдел ответил клиенту в зоне своей ответственности, а вам поступил аналогичный запрос. Логично взять за основу то, что сделал ваш коллега, поставить туда свои данные и все. Но нельзя. Что делают люди? Они идут к секретарю, у которой есть доступ, и просят переслать себе на почту требуемый текст. А зачем вообще это запретили? Потому что 30 лет назад кто-то неправильно ответил клиенту, взял за основу чужой документ. Так они и продолжают это делать. И с тех пор никаких инцидентов не было. Наверное, эта мера контроля неэффективна и требуется использовать другую. Четвертое. Клиентоцентричность. Хороший контроль ставит во главу угла интересы клиента. Если клиент воспринимает контроль не как средство защиты своих интересов, а как способ до него докопаться, то это плохой контроль. Клиентоцентричный контроль должен содержать три обязательных условия. Следовать определенным стандартам, быть прозрачным и удобным. Стандарты подразумевают простые и прозрачные правила игры, которые не будут меняться от исполнителя к исполнителю. Нельзя сегодня требовать одно, а завтра другое, и обижаться на клиента, который не прочитал мысли контролера. Прозрачность говорит о том, что клиенту объясняют, что, как и зачем делается. Удобство подразумевает только необходимые действия в приемлемом формате. Что это значит? Подумать о том, как вам было бы удобно проходить контроль. Наверное, без очереди, в помещении, не на улице, под дождем, без лишнего ожидания. Когда вас просят заполнить дополнительные, не указанные ни в договоре, ни на сайте формы, стоя в душном тесном помещении, а потом проверяют и кричат «Неправильно! Вот ведь остолоп!» Это не сильно похоже на удобный контроль, заботы о клиенте. А, собственно, где нам нужен контроль при внедрении целевого процесса? Если выделять объекты, которые нам необходимо контролировать на завершающей стадии проекта, то их три. Первое. План внедрения и его исполнение. Об этом мы говорили буквально пару минут назад, поэтому не буду повторяться. Второе. Контроль результата процесса. Различные механизмы внутри целевого процесса для предотвращения сбоев, брака, задержек и других проблем с созданием продукта и доведением его до клиента. Все они должны быть продуманы еще на предыдущей стадии протестированы. В предыдущей главе, разбирая характеристики хорошего целевого процесса, мы говорили о встроенном механизме POCA-YOCA, который информирует, а также не позволяет исполнителю или клиенту совершить ошибку. В дополнение к нему мы можем рассмотреть еще несколько вариантов контроля, менее эффективных, но используемых в процессах. А. Традиционная сплошная проверка. Предполагает наличие контролера, который в определенные моменты после одного или нескольких этапов процесса проводит контроль. Плюсы у подобного вида контроля – привычность, относительная простота внедрения. Минусов значительно больше. В момент обнаружения ошибки необходимо тратить время на понимание ее причины и того, на какой операции произошел сбой. Чаще всего приходится переделывать множество операций, то есть зря тратить ресурсы. Этот контроль направлен не на предотвращение ошибки, а на работу с последствиями, когда ущерб уже нанесен. И он очень зависит от профессиональных и личностных качеств контролера. Б. Выборочная статистическая проверка. Осуществляется при контроле на массовых производствах. Проверка производится выборочно, то есть берется часть товара, которая подлежит проверке. Плюсы. Позволяет снизить временные затраты на контроль по сравнению с традиционной проверкой. Позволяет уделять контролю одной партии больше времени и сделать его более тщательным. Минусы. Сильно зависит от корректности формирования выборки. Простой пример. Массовый отзыв автомобилей с поломками, когда возвращаются целые партии товара, уже приобретенного покупателем. Не позволяет предотвратить ошибку и подразумевает действия постфактум. В. Пооперационная проверка. Каждый исполнитель на своем шаге процесса сначала проверяет работу предыдущего коллеги, а уже потом приступает к своей операции. Плюсы. Можно радикально снизить потери от ошибок, поскольку сразу появляется понимание, где и как возник брак. Это дает возможность сразу внедрить системные решения для исключения ошибок в будущем. Минусы. Затратно с точки зрения времени и ресурсов. Г. Самопроверка. Исполнитель сам осуществляет проверку по итогу выполненной работы. Плюсы. Минимальные затраты после обучения. Возможность обнаружить ошибку в моменте. Минусы. Большой процент ошибок не обнаруживаются таким контролем. Успех очень сильно зависит от профессиональных и личностных характеристик исполнителя. Д. POCA-YOCA. Добавим для полноты картины. Зашитый в процесс контроль, который подразумевает автоматически предупредить и или не допустить ошибку. Плюсы. Предотвращение ошибок не зависит от контролера, не требует специального обучения. Минусы. Только один. Придумать, как это сделать. Можно выделить еще много видов контроля, но суть, думаю, ясна. Большинство из них, будь то ручной контроль или автоматическая проверка, нацелены на обнаружение ошибки, а не на ее предотвращение. Но даже их можно грамотно использовать при хорошем контроле. Третье. Здоровье целевого процесса. Говоря проще, насколько внедренный целевой процесс прижился и исполняется так, как это задумано. Здесь основную роль играет внешний контроль со стороны владельца процесса и команды. Об инструментах, которые помогут нам в этом, мы поговорим далее. План контроля. План измерений и сбора данных, который позволяет понять состояние процесса и необходимость действий по его оздоровлению. Принцип, лежащий в его основе, достаточно прост. Нужно определить несколько результирующих показателей, которые бы демонстрировали состояние процесса с одной стороны и которые было бы легко и просто собирать с другой. Основная задача плана контроля – понять, не болен ли процесс эффектом затухания, а как следствие, не возвращается ли проблема, которую мы решили в ходе оптимизации, и не появились ли новые проблемы при внедрении целевого процесса. Удивительно, но это инструмент, в котором мы можем столкнуться со всеми четырьмя всадниками. Вначале мы встречаемся с первым из них – бюрократией. Если план создан формально для отвода глаз и показатели высосаны из пальца, то мы обрекаем владельца процесса и его команду на рутинную и скучную деятельность, которая не дает ничего. Показателей не должно быть много, но их и не должно быть мало. В идеале от 3 до 7 для суперсложных процессов. Здесь уместно провести аналогию с организмом человека. Температура, давление, пульс – три базовых показателя, по которым мы определяем, здоров ли человек и требуются ли дальнейшие исследования. Завернув за угол, мы лицом к лицу сталкиваемся с диджиталом. Если контрольные показатели собираются в основном вручную или не в режиме реального времени, то их просто экономически нецелесообразно собирать. Проблемы процесса растут как снежный ком, и если случилась беда, а вы узнали об этом через неделю, то сэ-ля-ви. Сейчас я, скорее всего, огорчу некоторых слушателей. Если вы вручную вносите в таблицу Excel данные или вместо того, чтобы нажать одну кнопку, тратите полдня на формирование отчета в системе, то вы осуществляете ручной сбор. Цифры тут и не пахнет. Далее появляется система управления. план контроля нужно выполнять системно. Если вы собрали данные спустя 3 недели и на этом успокоились, ждите неприятный сюрприз в будущем. Ну и, наконец, мышление. Без старания, желание понять, все ли с процессом нормально, не будет ничего. Показатели будут округляться, иметь широкие допуски, а их выход за целевые значения будет объясняться магнитными бурями. Так как же создать всеблистательный инструмент? Первое. Начинаем мы с определения набора показателей. Они могут касаться как процесса целиком, так и конкретных шагов, которые с нашей точки зрения несут потенциальные риски, оказывающие критическое влияние на результат процесса. Не лишним будет снова посмотреть на диаграмму Исикавы и схему целевого процесса. Возможно, есть корневые причины, которые вы не смогли устранить полностью, а, скажем так, притушили, снизили их влияние. Важно отталкиваться от анализа и ваших знаний о процессе, а не идти на поводу у модных показателей. Например, удовлетворенность клиента – производный показатель и сам по себе не дает полной картины проблем в процессе. В обязательном порядке первый показатель, который должен стоять в плане контроля – ККТ. Второе. Затем для каждого показателя мы определяем целевое значение или коридор допуска, границу, пересечение которой говорит о том, что процесс вышел из управляемого состояния. Вы наверняка видели на приборной панели многих механизмов соны, отмеченные красным, сигнализирующие о ненормальной работе машины. То же и с медицинскими показателями. Температура ниже или выше допустимого коридора говорит о проблемах в организме. Определить подобные коридоры можно на основании голоса клиента, который вы собирали в начале проекта, проведя анализ данных, полученных в рамках проекта оптимизации, а также методами статистического контроля. Третье. Далее мы определяем способ контроля. Как уже говорилось, предпочтение стоит отдавать цифровым методам сбора и прибегать к ручному сбору, только если нет другого выхода, и это экономически целесообразно. Как и в плане сбора данных, ключевую роль играет операционное определение. Если показатель не точно определен, нерепрезентативные данные захлестнут вас, и уже ничего нельзя будет сделать. На некоторых проектах определение способа сбора идет не от требуемого набора показателей, а от доступных методов. У нас есть возможность собирать только такие данные, только так. Ну ладно, собирайте. Такой план контроля можно смело выбросить в мусорное ведро. Четвертое. Частота сбора определяет то, с какой периодичностью осуществляется сбор. Обычно можно выделить несколько этапов сбора контрольных показателей. Первый. Первое поколение плана внедрения или с момента запуска целевого процесса и первые 3 месяца. Частота контроля должна быть максимальной и включать регулярный поход на гемб. Второе. Второе поколение плана внедрения или первые полгода подразумевает снижение частотности и некий переходный период к контролю в рамках регулярной деятельности по управлению процессом. И, наконец, третье поколение при переходе к финальной версии целевого процесса или спустя год-полтора сбор происходит регулярно в установленные сроки. Главными факторами успеха при определении частотности являются баланс и системность. Никаких одноразовых замеров. Слишком частые замеры истощат возможности процесса и будут мешать исполнителям работать. Слишком редкие не позволят вовремя обнаружить проблему и отследить ее в динамике. Пятое. Ответственный, как и в любом плане, который мы обсуждали, человек, ФИО, несущий ответственность за сбор и анализ контрольных показателей. Веселые ребята, бегающие с секундомером за другими исполнителями в надежде узнать у них хоть что-то, равно как и начальники, которые даже не подозревают, что они ответственны за сбор каких-либо показателей, худшие варианты ответственных. Ответственный должен обладать полномочиями, знать и понимать, как и с какой частотой осуществлять сбор и, самое главное, зачем. Можно, конечно, в приказном порядке назначить неугодных, но пользы от этого не будет никакой. Шестое. Реагирование. На фиксации ухудшения ситуации план контроля не останавливается. Необходимо также прописать меры противодействия. Обычно меры делятся на 3 последовательных шага. Первый. Проверка измерений. Довольно часто реальной проблемы нет, просто ошибка сбора данных, либо изначально неточно определен контрольный показатель и способ его сбора. Второе. Первоочередные действия по нормализации. Временное решение, заплатка, если хотите. Меры необходимые и достаточные, чтобы продержать процесс на плаву, пока не будет найдена истинная причина проблемы. Третье. Глубинное изучение причин и системное решение. Комплекс мер по исправлению ситуации обязательно с привлечением представителей команд оптимизации и внедрения. Формулировки действий должны быть максимально проработаны, конкретны и недвусмысленны. Представьте некую страшную критическую ситуацию. А теперь представьте, что в плане противодействия катастрофе стоит провести совещание. Когда кругом пожар, нужно не проводить встречи в приятной компании и раздувать щеки, а иметь четкий план, кто, что и в какой последовательности делает. Дашборд. Информационная панель, которая в режиме реального времени отображает основные показатели процесса. Без обращения ко второму всаднику, диджиталу, тут, по правде говоря, делать нечего. Некоторые руководители заменяют дашборд на собираемый вручную Excel-отчет. Это путь в никуда. Данные, полученные из чьих-то рук, запаздывающие больше, чем на день, не могут быть основой для дашборда. Как и с планом контроля, данные, выводимые на информационную панель, должны быть максимально простыми и понятными. На одном заводе я наблюдал потрясающую картину. Меня отвели в пункт управления процессами, напоминавший рубку космического корабля из популярных научно-фантастических сериалов и фильмов. Вокруг горело 20 экранов с диаграммами, переливались какие-то огонечки, операторы в белых халатах вперили взгляд в грядущее. «Спрашивайте, что хотите», — радушно сказал владелец, проводивший для нас экскурсию. И я спросил. У меня и в мыслях не было набивать себе цену или ставить людей в неловкое положение. Я спросил базовый показатель по самому частотному проблемному процессу. Честно-честно. Вы бы видели, что там началось. Все забегали, стали изображать бурную деятельность. Операторы пытались изобразить Вселенскую Думу и безостановочно переключались с экрана на экран. В итоге, среди сотни показателей, спустя 20 минут нашли требуемый. Отчеты А3 – нестандартизированная форма отчетности, которая используется для анализа и решения выявленных проблем. Очень рекомендую применять вместе с одним из описанных инструментов. Базовым в отчете А3 является принцип достаточности информации по проблеме. Вместо сотен страниц вся информация об инциденте должна укладываться в формат листа А3. Чаще всего отображается проблема, анализ причины ее возникновения, план действий, итоги примененных мер, оставшиеся проблемы, вопросы. Прелесть формата А3 в его простоте и минимальных условиях для его подготовки. Чем он точно не является, так это бюрократической формой. А3 – живой и практичный инструмент обобщения и коммуникации сведений об инцидентах, их причинах и работах по их устранению. Как правильно завершить проект? Вот мы и подошли к завершающей точке нашего проекта. Пора, как говорится, и честь знать. Начнем мы, пожалуй, с определения точки, когда проект считается завершенным и может быть представлен на суд широкой публики. Чек-лист следующий. Первое. Результаты всех фаз алгоритма улучшения утверждены спонсором. Проблематизация, изучение текущей ситуации, анализ текущей ситуации, решение проблемы, контроль. Второе. Получены результаты внедрения решений, которые показывают достижение целевых значений ККТ, либо стабильное улучшение ситуации по итогам внедрения решений первого поколения, если план внедрения рассчитан на долгосрочную перспективу. Текущее значение ККТ и его отличие от показателя в начале проекта, достижение или недостижение целевого состояния, основной индикатор успешности проекта. Третье. План внедрения не отстает от графика. Четвертое. Команда внедрения сформирована, и первые решения уже внедряются в процесс. Если по каждому пункту можно сказать уверенное «да», команда начинает готовиться к защите проекта, а именно. Первое. Готовит документацию для передачи владельцу процесса. Паспорт проекта, схему целевого процесса, план внедрения с текущим статусом его исполнения, план обучения по процессу, обновленные стандарты и нормативные документы при их наличии, план контроля и дашборд, план коммуникации, итоги анализа, диаграмму Исикавы с корневыми причинами и матрицу ПИК. Второе. Параллельно идет расчет и согласование экономического эффекта. Про него поговорим в следующей главе. Третье. Готовится презентация для защиты, в которой описывается проблема проекта, текущая ситуация, результаты анализа процесса и данных, указываются выявленные корневые причины, решения, разработанные для их устранения, статус плана внедрения и экономический эффект. По сути, команда проходит по всему алгоритму и докладывает результаты своей работы. Здесь хочется предостеречь всех оптимизаторов от одной ошибки. Часто даже опытные специалисты презентуют, что они делали, а не то, что они сделали. Сначала мы собрали голос клиента, потом сделали паспорт, потом пошли на гембо. Вы не поверите, но люди, принимающие результаты проекта, в курсе того, из каких последовательных шагов он состоит. Ну или, по крайней мере, должны быть в курсе. Больших руководителей интересуют выводы, а не ваше описание своего титанического труда, без шуток. При этом часто команда хочет приукрасить свои достижения, как в мультике про Фунтика. «Хозяйка! Опасности подстерегали на каждом шагу! Пули свистели над головой!» А это шутка, в которой очень много правды. По итогам защиты проект либо принимается, либо отправляется на доработку, либо признается неудовлетворительным и закрывается. Что важно сделать после защиты проекта? Во-первых, отметить. Да-да, вы не ошиблись и правильно меня расслышали. Отметить. Сделать вечеринку, посидеть в уютном месте. Обязательно устройте праздник для себя и команды, ведь оптимизация процесса – очень нелегкий труд. И нужно себя вознаградить. Как показывает практика, многих членов команд оптимизации подобный опыт сближает и превращает в настоящих друзей. Отмечая пятилетие одной из крупных трансформационных программ, организаторы, в лучших традициях создателей компьютерных игр, показали число браков, случившихся во время проектов оптимизации. И, что удивительно, ни один из них не распался. Во-вторых, необходимо провести сессию разбора полетов или рефлексии, кому как нравится. Только не нужно закатывать глаза, это не дань моде, а жизненная необходимость. Команда должна обсудить, первое, как взаимодействовала команда внутри себя и с внешними акторами. Спонсор, стейкхолдеры, исполнители и владелец процесса, клиенты. Ответ на этот вопрос позволит выявить слабые и сильные моменты в работе и учесть их в будущем. Речь может идти о коммуникации, о распределении задач и ролей, да о чем угодно. Хорошие, сильные, слаженные команды на дороге не валяются и могут еще не раз помочь в оптимизации других процессов. Второе. Что и как помогло достичь цели проекта? А что мешало и как команда справилась? Речь идет о барьерах на пути к достижению результата и о приемах, которые помогли их преодолеть и на которые разумно делать ставку в будущем. Третье. Какие инструменты и знания были наиболее полезны, а какие вызвали затруднения? Понимание пробелов в знаниях поможет команде развиваться. Четвертое. Любые другие вопросы, связанные с работой над проектом оптимизации и работой команды. Итоги рефлексии обязательно фиксируются, чтобы на их основе совершенствовать команду. Подведем итог. Первое. Алгоритм улучшений заканчивается созданием системы контроля, которая позволит оптимизированному процессу противодействовать эффекту затухания. Второе. Эффект затухания, снижение эффективности целевого процесса и возвращение его частично или полностью к логике процесса до его оптимизации. Чаще всего эффект затухания связан с нарушением стандартов, правил и неверным использованием инструментов целевого процесса. Третье. Противодействовать эффекту затухания возможно с помощью адаптации обучения сотрудников целевого процесса, личного примера владельца процесса и механизмов обратной связи между ним и исполнителями целевого процесса, донесение целей, смыслов, причин и задач оптимизации, системного контроля оптимизированного процесса и плана внедрения. Четвертое. План контроля, анализ характера и последствий отказов, дашборды и отчеты А3, инструменты, которые обеспечат своевременный мониторинг и предотвратят эффект затухания. Пятое. Завершение проекта основывается на результатах оценки решения заявленной проблемы и хода внедрения разработанных решений. Помимо подсчета эффекта, в конце проекта команда также должна оценить результаты своей работы и отметить окончание проекта. Ура, друзья!